Событие 28. Князь Владимир Тимофеевич Долгоруков стоял и смотрел, как покидают Вершилово драгуны князя Разгильдеева, когда прибежал один из немцев и закричал чего-то на голландском, показывая на отряд татар. Боярин не понял, но на всякий случай послал чепкуна Разгильдеева вернуть отца с его воинами. А оказалось вон а что. Оказывается, уже перед самым отъездом князь Петр Пожарский повелел отчеканить на своем монетном дворе медали, и теперь они готовы. А среди тех, кому эти медали положены, есть и люди князя Баюша Разгильдеева. Когда татары вернулись и спешились, переговариваясь между собой на дикой смеси татарского, русского и мордовского, пришел запыхавшийся Янок Заброжский, воевода Вершиловский, и прояснил, наконец, ситуацию. Князь Пожарский велел отчеканить два вида медалей – за северный поход и за освоение Урала. Люди князя Разгильдеева участвовали в обоих этих делах. Медаль «За северный поход» была на белой ленточке и косым Андреевским синим крестом, а вторая медаль – на ленточке зеленого цвета. Тех, кому положена была медаль «За северный поход», среди татар оказалось 18 человек, включая Богдана и самого князя. Второй медалью наградили всех, кроме Богдана. Князь Долгоруков сам вешал медали на грудь воинам, и потому, как загорались глаза этих храбрых рубак, чувствовал, не прогадал князь Пожарский. Не зря потрачены деньги на эти медали. Теперь эти воины за него порвут кого хочешь, только команду дай. Делов-то всего, бляха, размером с рубль на цветной ленточке, а человек себя по-другому чувствует. Как это удается зятю, уму непостижимо. Когда татары гордо уехали во второй раз, к боярину подошел преподаватель астрономии в Вершиловской школе Иоганн Кеплер и на вполне сносном русском сказал, что им нужно отойти в укромное место и переговорить. Ну что ж, сегодня был день сюрпризов. Они находились на главной площади Вершилова, и Кеплер предложил пойти в его кабинет в Академии наук. Они поднялись по лестнице с резными перилами на второй этаж и по увешанному различными картинами коридору прошли в кабинет астронома. Одну из стен кабинета занимала большая карта звездного неба, вторую – чертеж какого-то прибора, судя по линзам, телескопа. На стене напротив окна была большая школьная доска, выкрашенная в черный цвет, и на ней мелом были написаны непонятные Долгорукому знаки. Кеплер пригласил боярина сесть в кресло у стола и, насупившись, начал. «Пару дней назад к моей матери приходила ваша дочь и попросила у нее яду». «Что?» Боярин подскочил, как ужаленный. «Не волнуйтесь». Астроном вернул князя в кресло. «Моя мать, как вы, наверное, знаете, травница. Она делает настои и отвары вместе с двумя русскими травницами. Она дала княжне не яд, а наоборот, противоядие. Человека, которого им попытаются отравить, сначала будет рвать, потом пронесет, а через час он уснет крепким сном, так как в состав сбора входят травы, что вызывают сон». Кеплер медленно ходил от окна к доске и обратно. «Я догадываюсь, кто приходил за ядом и кого хотят отравить», — сиплым голосом выдавил враз постаревший боярин. «Я тоже догадываюсь. У нас в Вершилово так не поступают». Это был удар. Немец, меньше 3 лет живущий в Вершилово, говорил «у нас», а князь Долгоруков и ответить на это ничего не мог. И на самом деле в 7000-м городе вообще не было преступности, не было воровства, не было пьяных драк, да и самих пьяных тоже не было. Здесь можно было посреди ночи гулять по улице, и ничего не произойдет. Тут даже рогаток не было. Здесь было всего 2 наказания. За первое, самое маленькое прегрешение, отрезали прилюдно ухо, а за второе полагалось тоже прилюдное холощение. Так второго наказания еще ни разу и не применили. До всех и с первого раза доходило. В этом городе не было кабаков и распутных девиц, не было нищих и убогих, их сюда просто не пускали, не было мальчишек-попрошаек. Здесь были чистота и порядок. Тут даже никому в голову не придет бросить мусор на сверкающую чистотой улицу. И вдруг появляется боярин Долгоруков, и его дочь хочет отравить другого человека, и этот человек – жена князя Петра Дмитриевича Пожарского. Как бы и самому Владимиру Тимофеевичу не пришлось выметаться из Вершилова без уха за нерадивое воспитание дочери. «Да, дела», — совсем сник боярин. «Я надеюсь, ты, князь, сам разберешься со своей дочерью», — сочувственно проговорил астроном и протянул боярину стакан с водой, что наполнил сейчас из стоявшего на столе граненного кувшина. Владимир Тимофеевич выпил воду, лязгая непослушными зубами, встал с кресла и, поклонившись Кеплеру, вышел из кабинета астронома. Он не помнил, как попал домой. А там крик и ор. Машеньку рвало сильно, а теперь она спит, и добудиться ее не получается. Князь прикрикнул на домочадцев и, разогнав их по комнатам, схватил за рукав обеих Марф, и жену, и дочь, поволок их в кабинет Петра Дмитриевича. Там он плюхнулся в кресло и, не глядя на дочь, обращаясь только к жене, начал. «Марфа Васильевна, ведь неправильно мы с тобой поступили, что отдали за князя Петра Дмитриевича Пожарского Машеньку». «Как так? Что-то случилось?» — встрепенулась княгиня. «Случилось. Марфа вот посчитала, что это несправедливо, и такой завидный муж должен был ей достаться, и отравила сестру кровную». Все еще не глядя на дочь, проговорил князь. «Так что, умрет теперь Машенька?» заголосила княгиня и принялась реветь в три ручья, прося помощи у Богородицы. «А ну, цыц!» — прикрикнул Долгоруков. «Жива, здорова, Маша! Травница Марфуши-разумницы под видом отравы продала наоборот, противоядие!» Только теперь оба родителя уставились на дочь. «Ты что же это наделала, окаянная?» Поднялась на дочь княгиня и залепила ей звонкую пощечину. Отравительница молчала и только сильнее насупливала брови. «Ах ты, дрянь эдакая, на родную кровь руку подняла!» Начала было снова голосить Марфа Васильевна, но князь остановил ее. «Стоп! То есть на родную сестру руку нельзя поднять, а на другого человека, пожалуйста? Трави, Марфушка, всех подряд, так что ли?» Князь аж позеленел и переводил глаза только с одной дурехи на другую. «В монастырь ее надо, змеюку!» Опять замахнулась княгиня, но Марфа отпрянула за отцовское кресло. «Думал я об этом, Марфа Васильевна. Нельзя. Да знаются ведь, за что мы дочь в монастырь отправили, и на все царство позор будет. Ведь нам потом младших дочерей и замуж не выдать. Кто ж захочет породниться с семьей, где одна сестра другую травит?» «Ух, горе-то какое! Что же делать, Владимир Тимофеевич?» Княгиня даже реветь перестала, представив такую перспективу. «Я попросил того единственного человека, который о сём ведает, никому ничего не говорить. Пообещал, что сами с Марфушкой разберемся. Пожал плечами князь. «Может и правда, как Вершилова заведено, ухо ей отрезать?» Долгоруков горько усмехнулся. «А ты что молчишь, гадюка подколодная?» Опять переключилась на дочь княгиня. «Хотите резать, так режьте!» Вдруг зло прокричала Марфа отцу и тоже ударилась в слезы. «Дура ты, дура! Кто ж тебя безухую потом замуж возьмет? В общем так, княгиня, с этой взгляд не сводить. Двух девок к ней приставь и чтоб по пятам ходили. Три раза в день пусть в церковь ходит и не давать ей лакомств вершиловских. Пусть посидит на хлебе, да на яблоках. Может, хоть похудеет. А да вон расперла корову на шоколаде да масле ореховом. А как вернемся через пару месяцев в Москву, сразу замуж ее надо отдавать. Я пока спешусь с товарищами старыми, поузнаю, у кого сыновья холостякуют, али вдовствуют». Князь встал и пошел вон из кабинета. Противно ему было, но в дверях он обернулся и сказал все же дочери. «Машенька ведь все для сестер как лучше делает. Мы вот с ней даже разговаривали, что неплохо бы через пару годков Феденьку Пожарского на Елене женить. А ты?» Он махнул рукой и хлопнул дверью.